Глава 52. Маша. «Начальник, не кипишуй», — с ухмылкой произносит Олег. «Когда мой босс подлетает к мотоциклу и начинает командовать, мол, ты никуда не поедешь, останешься здесь. Ага, конечно. Бегу и падаю оставаться. Мне, между прочим, положена премия и отгул. Если бы не я, у вас бы не было подписанного контракта», — выдаю свой аргумент. «Точно», — кивает Олег. «Только благодаря Машиным прекрасным глазам я его подписал». «Да плевать мне на контракт». «Серьезно?» — переспрашивает Олег. «Роман Андреевич, что вы разнервничались? Я прокачусь немного и вернусь». После этих слов я резко трогаюсь, и мы с Олегом уносимся в туманную даль. А Роман остается один со своим контрактом. «Машунь, ты хоть иногда тормоза включай», — произносит Олег. «А что такое? Я в повороты резко вхожу». «Типа того. Папа мне то же самое говорит». «Так ты папу слушай». «Да если его слушать, то вообще надо дома сидеть». В сердцах выдаю я. «Ну или сама иногда включай тормоза». «Да о чем ты? Ты же меня вообще не знаешь, а так смело поехала со мной». Я напрягаюсь, сбрасываю скорость, начинаю продумывать. Как можно сбросить Олега с мотоцикла, но не свалиться самой? Ну, просто на всякий случай. Я ведь и правда его сегодня впервые в жизни увидела. Ты же знаешь моих родителей. Лепечу я. Кто сказал? Ты. Вот именно. Он молчит. Я тоже. Я прибавляю скорость. Мы на загородной трассе. Я разворачиваюсь в сторону города. Эх, Маша, Маша, поздно пить боржоми. «Расслабь булки, все нормально. Хочешь, я Багире позвоню?» «Позвони». «А вот это правильно, всегда надо проверять. Давай, у вон той кафешки притормозим. Кофе выпьем, поболтаем». Я торможу, слезаю с мотоцикла, снимаю шлем и смотрю на Олега. Он улыбается, и он вообще не страшный. У меня с самого начала ощущение, как будто я 100 лет его знаю. Просто он очень похож на друзей моих родителей. И на моего папу, только немного моложе. «Тебе капучино или американо? Тут выбор небольшой». «Мне лимонад». Мы сидим за столиком. Олег пьет кофе, я лимонад. Он показывает мне фотки в телефоне. В основном он и моя мама в тату-салоне. Но и отец пару раз попадается среди мотоциклов и других байкеров. «Гены у тебя лютые, конечно, но об осторожности забывать не надо». «Ладно, ладно, хватит меня воспитывать». Недовольно бурчу я. «Вот, значит, какая прелесть получается, если скрестить знойную Багиру и Пашку-кабанчика». Олег продолжает меня разглядывать. Я даже немного смущаюсь. «Эх, был бы я помоложе и не женат, и не... Короче, не в этой жизни. Да не напрягайся ты, я шучу». «Да поняла я». Достаю из кармана телефон. 7 непринятых от босса. И это только звонки. Он еще и несколько сообщений настрочил на тему «Маша, все ли с тобой в порядке?» Я пишу «Все окей». И больше ничего не добавляю. Хватит с него. Раскудахтался, как наседка. И чего они все пытаются меня опекать? Я уже взрослая. «Босс тебя не обижает?» — неожиданно спрашивает Олег. «Роман? Нет, конечно». Это я его обижаю регулярно. Он тебе нравится? Ну, он прекрасный руководитель, насколько я могу судить. Ты же поняла, что я не об этом. Как мужчина нравится? Что за вопросы? Я одновременно смущаюсь и возмущаюсь. Я видел, как он на тебя смотрит, поясняет Олег. Тебе все окей? Помощь не нужна? Я сама разберусь. Бедолага, вздыхает Олег. Кто? «Да босс твой. Сколько тебе лет, кстати?» 19. «Капец. Он знает?» «Конечно. А что?» «Бедолага», — снова повторяет Олег. «Думаю, он был нормальным мужиком. До встречи с тобой». «В смысле? А теперь что с ним не так?» «Да вид у него какой-то задроченный, высох весь. Знаю я такое состояние». «Что за состояние?» «У меня ощущение, что у нас с Олегом разговор за бокалом вина». Такие откровения пошли, хотя и езда на мотоцикле, конечно, сближает. Да и я ему маму напоминаю. Они, похоже, когда-то были очень дружны. Твой босс как голодный пес на цепи, рядом миска с костями. то есть с упитанными бедрышками, а дотянуться никак. Хочешь сказать, я толстая? Это было обидно, между прочим, про упитанные бедрышки. Олег вздыхает. Хочу сказать, ты дурочка малолетняя, ни красоты своей не понимаешь, ни власти. Какой еще власти? Он задумчиво молчит, глядя в пустую кружку, просит повторить кофе и продолжает, как будто разговаривая сам с собой. Тут у него два варианта. Либо хватать тебя, пока ты ничего не поняла, либо ты все поймешь, и тогда хер тебя схватишь. «Да что я пойму?» — недоумеваю я. «Власть свою поймешь над мужиками, и тогда твой босс окончательно высохнет и зачахнет. Ну и хрен с ним». Олег чокается со мной кружкой американо. А я думаю, что они тут в кофе добавляют? Такие странные разговоры ведет этот Олег.